Я пнула дверь мужского туалета. Здесь, как и в дамской комнате, было окно, чуть приоткрытое. Я быстро огляделась. Узкий коридор упирался в металлическую дверь. Она выходила в переулок, так же, как и окно мужского туалета. Женщина все еще вопила, а Борька с выпученными глазами наблюдал за моими маневрами. Через несколько минут возле трупа собралась целая толпа, но приятели Розги, сообразив, что дружку ничем не поможешь, поспешили удалиться. Один из них весьма выразительно взглянул на меня, но тоже предпочел раствориться в толпе, используя чужие спины как прикрытие. Я бы с удовольствием последовала его примеру, встречаться с милицией не было ни малейшего желания, но Борьку вряд ли заставишь проявлять благоразумие. А с его помощью менты быстро выяснят, кто я, и мое нежелание с ними встречаться будет истолковано весьма превратно. Пока основная масса граждан вопила или таращила глаза, кто-то все-таки догадался вызвать милицию, и вскоре она появилась. Следователь задал мне обычные вопросы и отпустил, из чего я заключила, обо мне он ничего не знает, так же, как и о моем знакомстве с убитым. Однако я не очень верила, что и он, и его коллеги лишены любопытства и не особо надеялась избежать неприятностей. Очень хотелось поскорее позвонить Нику, но рядом был Борька и изводил меня своими вопросами. Кто мог его убить? «Кто угодно», — буркнула я. «Что значит «кто угодно»?» «Я понимаю твой профессиональный интерес, но лично меня убийства не занимают. Он ведь твой знакомый, и тебя не интересует...» «Кстати, ты сказал ментам о том, что он мой знакомый?» «Нет». «Кажется, нет. Если честно, я был в таком состоянии, что толком не помню. По-моему, следователь об этом не спрашивал. Он интересовался, с кем был убитый. Его убил кто-то из них. Откуда мне знать? Я была с тобой. Ты его спросила, кто?» «Ага, спросила, но он не ответил». «Чего ты на меня злишься?» — удивился Борька. «Не на тебя, на судьбу. Видишь ли, я не люблю трупы. Их вид портит мне настроение. Странно, правда? Угораздило нас отправиться в этот ресторан. Теперь замучают вопросами». «Ты так говоришь, будто его смерть сама по себе ничего для тебя не значит. Я оскорблю, если ты об этом. Просто в отличие от тебя могу обходиться без лишней болтовни». Теперь он вроде бы обиделся. «Если хочешь, я могу поговорить с одним человеком», — все-таки сказал он, немножко помолчав. «Он мой друг, работает в прокуратуре. Очень хороший человек». «На кой черт мне твой хороший человек, не подскажешь?» — не выдержала я. «Ладно, ты ни в чем не виноват. Я ни в чем не виновата, но вечер испорчен. Давай прощаться». «Я должен хотя бы проводить тебя до подъезда», — расстроился Борька, но мне не терпелось избавиться от него. Отправив его на такси, я тут же позвонила Нику. Он уже знал о том, что лишился еще одного соратника, что меня не удивило. Парни наверняка успели сообщить. Ник сказал, что поминает друга в казино, и я отправилась туда. Компания была в сборе, обстановка царила нервозная. Ник был задумчив и отмалчивался, говорили в основном приятели. «Черт, что за дерьмо!» — больше всех возмущался Артем, адресуясь к Нику, чья задумчивость была ему непонятна и оттого пугала. «Горох, потом Серега, теперь Розга. Это не просто так». Соратники притихли и замерли, глядя на меня так, точно всерьез верили. Вот сейчас я открою рот и все им объясню. «Ты там была?» — подняв голову, спросил Ник. «Была», — кивнула я. «И что?» «Похоже, кто-то ждал его в туалете. Там окно, а выбраться проще простого. Но я бы на его месте прошла через дверь. Швейцара нет, в холле почти всегда пусто, из гардеробной холла не видно. В туалете 4 кабинки». «Дверь одной можно заблокировать и спокойно ждать, когда Розга там появится, а потом уйти через переулок. Дверь на улицу забрана решеткой, но замок плевый, можно шпилькой открыть». Парни переводили взгляд с меня на Ника. Он нахмурился, вроде бы соглашаясь с тем, что я сказала, и спросил: «Менты что думают?» «Скорее всего, что убийца проник через окно и также ушел». «Почему?» «Вроде там хороший отпечаток на подоконнике». «Но ты так не думаешь». «Не думаю. Зачем ему окно, когда проще воспользоваться дверью?» «Значит, ждал, когда Розга появится в туалете», — медленно произнес Ник. «Что-то ему очень не нравилось. Впрочем, сам по себе факт, что кто-то планомерно расправляется с его людьми, способен привести в бешенство. А Розга, к тому же, был его другом». «Кстати, единственным. Так что можно было лишь восхищаться терпением, с которым Ник расспрашивал о случившемся. «Ему кто-нибудь звонил?» «Нет», — замотал головой Артем. «Ни ему, ни он. То есть он позвонил только тебе после того, как увидел Юльку с этим типом?» «Значит, все-таки звонил», — мысленно отметила я. «Мобильный на столе валялся, и он к нему ни разу не подходил», — закончил Артем. «А убийца терпеливо ждал, хотя Розга мог пойти в туалет не один, или там мог оказаться кто-то еще». «Он мог проводить его до дома», — подала я голос, «хотя на этот раз моего мнения не спрашивали. Если бы вдруг не повезло в ресторане. Когда-нибудь Розга остался бы один, а вообще...» Я замолчала, подумав, стоит ли продолжать, но Ник смотрел выжидающе, и я со вздохом закончила. У меня сложилось впечатление, что это экспромт. Нижняя челюсть Ника выдвинулась вперед, что являлось показателем большой задумчивости. Парни заволновались, и я пояснила. Он шел на удачу. «Что значит на удачу?» — возмутился Артем, но Ник кивнул и сказал. «Я думаю, его даже не очень интересовало, кто в сортире окажется первым, Розга или кто-то еще». Слова Ника повергли дружков в оцепенение. Они с недоумением переглядывались, но я-то очень хорошо понимала, что Ник имеет в виду. Мысль показалась мне интересной, хотя и опасной. Я немного поразмышляла над ней. Из тех, кто некогда повеселился со мной и Машкой, в живых остались Артем и Вовка, не считая Ника. Только они продолжали землю ногами топтать. Прочие участники шоу «Горох», Гоша Солодов, Серега и Розга покинули нас при обстоятельствах весьма загадочных. Ладно, раненного в перестрелке с псевдоментами Гошу пристрелил Ник, но с остальными действительно ничего не ясно. Кому потребовалось их убивать? Первое, что приходило на ум, — недавнее нападение на транспорт. Четвертый фигурант этого дела бродит на свободе. И что, он не придумал ничего умнее, как перерезать всех дружков Гороха? Тогда выходит, что они его хорошо знали. Но даже причастность самого Гороха к нападению и то не доказана. Нет, тут что-то другое. «Кто под нас копает?» — выпалил Артем, чьи мысли, судя по всему, двигались в том же направлении. «Может, есть что-то такое, о чем я не знаю?» — обвел присутствующих взглядом Ник. «А что?» — подумала я. «Вдруг придурки кому-то здорово напакостили, и теперь этот кто-то решил разделаться с обидчиками?» «Ник, да мы, да...» — возмущенно залепетал Вовка Купреев. «В общем, идей, кто точит на них зубы, у парней не было». Тут я с некоторым удивлением отметила, что себя почему-то в опасности не ощущаю. А между тем у пресловутого кого-то могли быть серьезные претензии ко мне, почему бы и нет? Допустим, в городе появился борец за справедливость, который вершит правосудие над теми, кого считает преступниками. Такое, скорее всего, годится для сюжетов отечественных боевиков, но в принципе вполне возможно. Другой вариант – конкуренты производят зачистку в преддверии каких-то решительных действий. Менее вероятно, но на худой конец тоже сгодится. Если это какой-то псих, начала я, искать мы его будем очень долго. Какой еще псих? Ты что? — возмутился Купреев. Но так как Ник продолжал разглядывать столешницу, замер на середине фразы. Короче, так. Когда тишина начала давить на уши, а народ принялся ерзать, произнес Ник. Смотрите в оба и проявляйте разумную осторожность. Для особо одаренных поясняю. До бесчувствия не напиваться, почаще за спину поглядывать, варежку держать закрытой, а вот глаза широко распахнутыми, обо всем подозрительном сразу же докладывать мне. С тем нас отпустили, я была рада уже тому, что Ник не вернулся к своей идее, будто это я якобы мщу обидчикам. Представляю, что бы тут началось. Но то, что из подручных Ника раннюю кончину нашли как раз те, кто... тогда принимал самое активное участие в нашем с Машкой воспитании, признаться, настораживало. Вернувшись домой, я долго бродила из угла в угол, затем устроилась в кресле и попыталась восстановить события последних дней. Первым погиб Горох, через несколько часов после того, как Ник сообщил нам о транспорте, убит в собственной квартире человеком, которого не опасался, кем-то из наших. Я и не заметила, как написала последнюю фразу в блокноте, что лежал возле телефона, положила блокнот на колени, чтобы было удобнее, и продолжила размышления, занося на бумагу основные моменты. Итак, Ник везет меня на квартиру Гороха и показывает труп. Желает проверить реакцию. Выходит, он уже тогда заподозрил меня, хотя логичнее было бы связать убийство с нападением на транспорт. С Гошей все ясно, он тяжело ранен. Ник не желает с ним возиться и просто пристреливает. При этом присутствовали я и Розга. Знают ли остальные, что застрелили его вовсе не менты? Вряд ли. Я молчала о том случае. Розга, скорее всего, тоже, и Нику распространяться о нем ни к чему, хотя теоретически Розга мог проговориться. Ну и что с того? Кто-то затаил обиду и убил Розгу? Логичнее было бы убить Ника. Я поставила жирный знак вопроса против имени Гоши. Дальше Серега. С какой стати он мне позвонил? Знал что-то об убийстве? Если он подозревал Розгу, вряд ли бы решился обратиться к Нику, но и разговор со мной ничего бы не дал. Допустим, он хотел выяснить, действительно ли Гошу пристрелил Ник. Не замечала, чтобы они особо дружили, но кто знает. По этой причине и намеревался поговорить со мной. И потому ему перерезали горло? Кто? Ник или тот же Розга? Не желая, чтобы правду о гибели Гоши кто-то узнал. По большому счету, Нику плевать на то, что думают соратники. Они его так боятся, что даже узнай правду, никто бы не вякнул. Серега мне звонит и предлагает встретиться, однако я отказываюсь встречаться с ним в своей квартире и предлагаю бар, где он так и не появился. Но от лицезрения трупа меня это не избавило. Так же, как и в случае с Розгой. Кто-то точно нарочно сует трупы мне под нос. Ник прав, выглядит подозрительно. Мои враги повержены, а я попираю их прах. Чушь, конечно, но для идиотов, каковыми в большинстве своем являются его дружки, вполне сгодится. В самом деле, следует держать ухо востро и почаще оборачиваться. «Я вижу трупы», — написала я и трижды подчеркнула. Затем добавила, «все четверо мои личные враги». Мне казалось, если я напишу эту фразу несколько раз, то разгадка придет сама. Точно кто-то шептал на ухо, «ведь все ясно». «Ну как же ты не видишь?» Но я не видела. Приходилось это признать, и я в крайней досаде отбросила карандаш. Посидела, глядя перед собой, и, несмотря на поздний час, позвонила Машке. Она не спала. Голос звучал возбужденно, и я невольно нахмурилась, а Машка, точно оправдываясь, принялась что-то торопливо рассказывать. Про работу, про платье, которое купила. Я не вслушивалась в ее слова, терпеливо ждала, когда надоест ей болтать, и тогда сообщила. Розга погиб. Настороженная тишина. «Ты слышишь?» — спросила я требовательно. «Конечно, слышу», — вздохнула Машка. «Что с ним произошло?» «Натолкнулся на нож в туалете ресторана». «Пьяная драка?» «Убийство. И подозреваемых нет. У милиции, по крайней мере». «Боже мой!» Теперь ее голос звучал так, точно она готова была разрыдаться сию минуту. «Юлька, скажи, кому это надо?» «Этот вопрос и меня очень волнует». «Ник...» «Не может он думать, что мы...» «Ты никому не рассказывала?» «О чем?» «О том, что тогда произошло, о том, что они вытворяли». «Да нет!» — почти крикнула Машка. «Кому я могла рассказать?» «Не знаю, случайному попутчику в поезде, психиатру, кому-нибудь...» «Что ты городишь? Какой попутчик, какой психиатр? Меня трясет, стоит лишь вспомнить, а ты говоришь рассказывать». «Постой, ты в самом деле думаешь, что кто-то...» «Я думаю, что они могли проделывать такое не раз», — сказала я, желая ее успокоить, — «и кто-то решил с ними расплатиться». «Они заслужили это», — вздохнула Машка. «Но я им смерти не желала». «Не желала лично им, ты понимаешь, о чем я?» «Разумеется, остались Артем и Вовка», — задумчиво добавила я. А Машка испугалась. «Как странно ты это сказала». «Кстати, мне звонил твой Антон», — решила я сменить тему. «Да?» Голос Машки приобрел какую-то странную интонацию, будто она чего-то стыдилась. «Да, просил твой телефон». «А ты?» «Сказала, что у тебя его нет». «Правильно. Он тебе совсем не понравился». «Антон? По-моему, нормальный парень». «Но ты не хочешь, чтобы мы встречались?» «Странный вопрос», — растерялась я. «Я просто так спросила, не обращай внимания». Разговор оставил неприятный осадок, что было тем более непонятно, поскольку причины для этого я не видела. Весь следующий день мы опять потратили на бесполезные поиски. Ник хмурился, на любое мое слово зло огрызался, Я замолчала, прекрасно понимая его состояние. Оставалось лишь гадать, зачем он таскает меня с собой, если мое присутствие так его раздражает. После пяти он сказал: «Отправляйся домой». «Есть новости?» Все-таки я спросила, имея в виду убийство Розги. «У меня нет, а у тебя?» «Меня наверняка вызовет следователь», не обращая внимания на его тон, продолжила я. «Боишься, что твоему любовнику откроют глаза на то, в чьих объятиях он проводит время?» «Я думала, у нас проблемы посерьезнее. В самом деле?» «Ну, ты же понимаешь, это кто-то из наших. Кого Розга мог подпустить так близко к себе?» «Он успел тебе что-то рассказать?» — быстро спросил Ник. «Нет. Ты знал бы об этом. Надеюсь, иди домой, меня раздражает твоя кислая физиономия». Я все-таки решила навестить отца, раз в выходной не удалось. Не хотелось еще один вечер потратить на бесконечное гадание, кто убил и с какой целью. Я взяла машину и поехала в отчий дом, но отца не застала. Его супруга далее порога меня не пустила, пришлось отчаливать. Я прошлась по магазинам, выжидая время, когда начнется моя трудовая вахта у Виссариона, но все равно пришла на час раньше. «Тебя спрашивали», — заявил он. «Молодой человек задавал вопросы. По-моему, он к тебе серьезно относится». «Какой молодой человек?» — насторожилась я. «Тот самый, что сидел у окна». «И что его особенно интересовало?» «Давно ли я тебя знаю? Где ты работаешь? Много всего». «И что? Справок не даем». «Разумно», — кивнула я и пошла к роялю. Из-за соседнего столика поднялась Любка-кошка и направилась ко мне. Она была в запое по случаю несчастной любви и оттого не работала. «Слышь, Юлька», — начала она, воспользовавшись тем, что Виссарион ненадолго скрылся в кухне, — «дай взаймы 500 рублей, я тебе кое-что расскажу». 500 рублей я дала, не особо рассчитывая узнать что-то интересное. Любка сунула деньги в бюстгальтер, заговорщицки оглянулась, точно ей везде мерещились враги. Начало многообещающее. «Мужик тут один тобой интересовался», — наконец сообщила она с таким видом, как будто всерьез ожидая, что стены, после ее слов, обрушатся прямо нам на голову. Я печально вздохнула и ответила кивком: «Ничего удивительного. Девушка, я красивая». С полминуты Любка таращила на меня глаза. Особой толковостью она никогда не отличалась, а тут еще страдала с перепоя. Я готова была пожертвовать тысячей, лишь бы ей жизнь казалась веселее, но тратить время на бестолковые разговоры было жаль. И совершенно не поэтому. «Да? А почему?» «Откуда мне знать? Но мужик странный. В башке у него полно тараканов». «Знаю я того мужика», — отмахнулась я. «Он и к Виссариону приставал». «А при чем тут твой Борька?» — возмутилась она. «Борька — понятное дело». «Ты его знаешь?» — не смогла я скрыть удивление. В тот вечер, когда он появился у Виссариона, Любки в кафе не было. Разумеется, ничто не мешало Борьке иметь обширное знакомство среди проституток нашего города, но, если честно, не очень-то я в это верила. Может, статью какую писал и брал у Любки интервью? «Ну, не скажу, что знаю. Не знакомились», — ответила она. «Но видела. И девки сказали: хахаль твой». «Есть что-нибудь в этом городе, о чем вам неизвестно?» — покачала я головой. «Чего?» «Ничего, давай про мужика». «Говорю, чудной. Я даже подумала, маньяк». «Ага. Глаза дурные, и вроде как услуги его не интересуют, а это верный признак. Что-то с клиентом не так, если трахаться не хочет. За что ж тогда деньги платить?» «Подозрительно. Вот и я про то. Короче, было так. Стою я себе, тоскую, своего Кольку жду. А тут упырь мимо катит. Ты знаешь, как я к нему отношусь? Задолбал в конец, скотина. Ветер, видишь ли, у меня в голове, не работаю, а стенку задницей подпираю. А сам, когда от него помощи ждали. Ты ведь помнишь, как нас менты забрали, а этот козел...» «Ты мне про кого сейчас рассказываешь?» — озадачилась я. «Про упыря». «На кой хрен мне твой упырь? Ты про мужика давай». «Ну так я к тому и веду. Короче, я от упыря в подворотню. Стою, курю, тоску гоняю. Дождь задолбал, почти как упырь. И тут вдруг этот. Вывернул откуда-то из-за спины, я и не заметила. Глянула на его рожу, аж сердце в пятке». «А что там такого с его рожей?» «Рожа как рожа», — подумав маленько, ответила Любка. «Как я уже сказала, девица она бестолковая, и я опасалась, что мы до сути и до утра не доберемся. Взгляд дурной вот и напугал. Говорит, не прогуляться ли нам тут неподалеку?» «Ну что ж», — отвечаю, — «не прогуляться. Ну, пошли. На Красноармейской в переулке дом под снос, знаешь? Он меня туда и ведет. В любое другое время я б еще подумала, а тут с этим дождем, ну, полный простой. А в доме-то еще живут, то ли бомжи, то ли таджики со стройки. Короче, я ему говорю: знаешь что, дядя, бабки вперед и без фокусов, а то знаю я ваши шуточки, понабегут человек 5. Он мне бабки сразу отдал и говорит: не бойся. Ну, думаю, либо дурак, либо правда маньяк, но место-то не совсем глухое, решила рискнуть. Зашли мы в квартиру, и похоже, что там-то он и живет. Меблишка кое-какая, из навески на окнах. Стал мне парить, что выселяться не хочет. Вроде ему квартиру аж за железкой дали, потому что одинокий, и он права качает. А я поддакиваю, хоть и знаю, что врет. В этой квартире Витя однорукий жил, сапожник, замерз прошлой зимой. У него раньше будка была на Рогожской. Народ к нему валом валил. Хороший мастер, даром что с одной рукой. Я закатила глаза, решив, что такими темпами мы не только к утру, но и к обеду не управимся. На чем я остановилась, задумалась Любка. Из квартиры он выезжать не хотел. Точно. Ну, в общем, вешает лапшу на уши. Я вроде слушаю и верю. Время идет, а мне что, деньги его? И вдруг он о тебе спрашивает. И знаешь, хитро так, издалека и вроде между прочим. Вот тут бы поподробнее встряла я. Поточнее, то есть. Поточнее я уже не помню. Короче, сама не поняла, как, а вдруг оказалось, что мы уж о тебе говорим. Говорили-то чего? Спросил, знаю ли я тебя. Само собой говорю, она к Виссариону ходит, на рояле играет. Но все интеллигентное. Хотя я больше таганку люблю. Жалостливая песня, так душу рвет. Не поверишь, каждый раз слезы на глазах сами наворачиваются. Я тебе ее 5 раз сыграю, плачь на здоровье, только не отвлекайся. Короче, спрашивал, с кем живешь, что да как. Телефоном твоим интересовался и адресом. Я в отказку. Откуда, говорю, мне телефон знать? А про дом сказала. Да он и сам про него знал. Я только квартиру назвала. Не я, так соседи все равно вызнает. Дал еще 100 и просит. Ты, говорит, помалкивай, и никакой тебе любви. Смекаешь? Ясное дело, что с придурью мужик. Я думала-думала и решила тебе все рассказать. Душа-то болит. Ясно, что псих. Не убьет, так ограбит. Не зря же про квартиру спрашивал. А мне зачем грех на душу? Вот я и... Когда это было? Во вторник. Колька мой запил и пропал. Как раз со вторника и пропал. На ипподроме его видели с Зинкой-певицей, шлюха из «Летучей мыши». Клейма негде ставить, а она из себя порядочную гнет. А этот козел ел, пил, шлялся на мои деньги, а теперь выгонит она его, назад не возьму. Мне хоть пусть в ногах валяется, хоть что. Все, кончилось мое терпение. Чуть что, так к этой твари бежит. Глаза б ей выцарапала. Так ведь здоровая сволочь, как слон. Ну ничего. Мужик как выглядел? Который? Тот, который про меня спрашивал. Ну, взгляд такой неприятный, глазки глубоко сидят и рядом, и буравят, буравят. А так нормальный мужик, если б не маньяк, так даже симпатичный. Рост, телосложение, цвет волос, глаз, нос большой или маленький, во что одет, засыпала я Любку вопросами. Та, приоткрыв рот, смотрела на меня с томлением и вроде бы готовилась разреветься. «Давай по порядку», — вздохнула я. Если верить Любке, мужик был 40, выше среднего роста, средней комплекции, сутулый, шатен. Глаза вроде карие. Нос обыкновенный, а вот рот маленький, точно у бабы. Никаких особых примет. И знаешь что, немного подумав, изрекла она, сдается мне, прячется он. А вот теперь мне даже кажется почему-то, что он раньше тебя знал, что знакомый твой давний. С чего вдруг? Ну, похоже. Уж и не знаю, как объяснить. Выспрашивал, а морда грустная такая. Я как про Ника сказала, ну, что он у тебя частый гость, он вроде как расстроился. Я вот что думаю, может, и не маньяк он вовсе. Может, любовь твоя какая давняя. Сел в тюрьму, вышел, а у тебя уже другой. Мы ведь бабы сами хороши, редко какая по-настоящему ждать умеет. А мужики, они ведь тоже люди, и душа поди у них болит. Каково узнать-то? «Заткнись, пожалуйста», — попросила я. «Нет у меня старых знакомых, которых я из тюрьмы не дождалась». «Да? Ну и хорошо. Тогда выходит, что маньяк». «Ой, только чего уж тут хорошего». Честно говоря, при упоминании о старом знакомом сердце у меня заныло, что было и неожиданно, и неприятно, потому что я не кстати вспомнила Пашку. Однако маловероятно, что он был в тюрьме. Ник бы наверняка мне об этом сообщил. И в город он вряд ли вернется». Хотя, как знать, времени прошло много, и его предполагаемые разногласия с тем же Ником потеряли свою актуальность. За эти годы он мог очень измениться, а от былой красоты могло ничего не остаться. Но близко посаженные глаза — это не про него, хотя принимать Любкины слова всерьез... Скверное чувство меня не оставляло, и чем дальше, тем сильнее оно становилось. Понаблюдав за эффектом, который произвел на меня рассказ, Любка, повторив «выходит маньяк», отбыла в неизвестном направлении. «Что она тебе напела?» — спросил Виссарион, дождавшись, когда за ней закроется дверь. «Маньяков боится», — вздохнула я. Любкины страхи были общеизвестны. Если ей верить, маньяки в нашем городе водились в изобилии и по неведомой причине тянулись к ней, как алкаш к бутылке. Маньяками она беспрестанно пугала всех, но особенно, конечно, себя. Хотя лично я ни о каких маньяках не слышала, а если они и обретались по соседству, то вели себя смирно. «Кто-то действительно тобой интересовался», — взглянув на меня поверх очков, заметил Виссарион. «Откуда знаешь?» — насторожилась я. «Люди говорят», — пожал он плечами. «На улице нет секретов. Тебя тоже бы спрашивали?» «Меня только твой новый знакомый, а вот девкам вопросы задавали. Молдаванке, к примеру. Она, кстати, того мужика с Гороховым видела. А тот вроде как помер». «Ага», — сказала я, устраиваясь за стойкой напротив него. «Это меня очень интересует». К молдаванке подсел в баре мужик. Похоже, тот самый, что и к Любке подкатывал. Налил водки, а тебе выспрашивал. Чем занимаешься, с кем встречаешься? А до того она его с Гороховым видела в том же баре. «В каком?» — нахмурилась я. «В тройке. Забегаловка на углу Конной». «Там, где тир?» «Точно. Думаю, недруг у тебя объявился», — глубокомысленно изрек Виссарион. «Почему сразу недруг?» «А друзьям прятаться ни к чему». «Можешь узнать, что за тип?» — подумав, спросила я. «Чем, по-твоему, я сейчас занят?» До сих пор молчал, потому что сказать нечего. Но раз уж эта сорока растрезвонила... «Если намекнешь, откуда могло его ветром надуть, узнать что да как будет легче».